Глава 20. «А знаешь, этот черт Амадей довольно харизматичный», — сказала Ева. «Обаятельный. Конечно, к нему надо привыкнуть, но он гораздо приятнее многих моих знакомых. Если все черти такие, как вы, не понимая, откуда взялись легенды про зло и все такое». «Амадей коварен». Варфоломей держал Еву под руку и временами оглядывался по сторонам. После разговора про советы охотников он растерял всю беспечность, которой раньше топтал землю. Получается, новый мир не так просто дружелюбен, как казалось на первый взгляд. Еще Ева, несмотря на обретенные силы, она оставалась очень уязвимой. Предстояло научиться пользоваться магией. Варфоломей представил себе, что кто-то типа Зайцева может подойти к ней и приставить к ее ребрам нож, и едва не зарычал от гнева. «Ты что?» — спросила Ева, чувствуя перемену настроения. «Да так, задумался». «Снова о книге?» — черт улыбнулся. «Нет, немного о другом». «Варфоломей! Я идиотка!» — почти прокричала Ева и остановилась, как вкопанная. Варфоломей даже подпрыгнул от неожиданности. «Ева, у меня чуть душа в пятки не ушла!» — пошутил черт. Как он считал, очень смешно. Но, как иногда бывает с шутками, эту проигнорировали. «Заморачиваюсь с костюмом для вечеринки. Вот уж точно, говорят, сапожник без сапог. Поехали в театр!» Ева выхватила телефон и принялась ожесточенно строчить смски. Черт ничего не понял. «Объясни, что случилось». «Ну как же, у меня столько знакомых костюмеров. Можно же взять костюмы в театре. Я написала сейчас Алине и Татьяне. Заглянем ко мне на работу, а я тебя познакомлю со своими коллегами. Сегодня побываешь за кулисами, а потом уже на премьере спектакля». «Ну, я всегда могу одеться человеком. По-моему, у меня неплохо получается», — сказал Варфоломей. «Да», — согласилась Ева, — «но смысл маскарада в том, чтобы на время примерить образ какого-то определенного человека». Она немного подумала и добавила: «Или существа. Можно же одеться демоном, зомби, привидением. Нужно притвориться кем-то другим». «У меня есть фрак. Я могу притвориться любителем оперы». «Так». Ева взяла власть в свои руки. «Мы едем в театр». Зайцев смотрел, как зверь с аппетитом поглощает щи с кислой капустой и заедает уже четвертым пирожком с мясом. И завидовал аппетиту, не имеющему видимых последствий. «В спортзале он, что ли, живет?» С раздражением подумал Алексей и вернулся к нити разговора. «Ведьма ничего не заподозрила. Впустила меня, дала все осмотреть. А положить монету было очень просто», — вещал зверь. Зайцев достал телефон. «Толик пишет, что черт и ведьма домой не торопятся. Резко остановились посредине улицы и отправились в противоположном направлении. Может, все-таки заподозрили?» «Спокойно, Леша. Уверен, что нет». Зверь принялся за бифстроганов с пюре. «А если они больше не вернутся в эту квартиру? Или проклятие на монете не подействует на черта?» Зайцева снедало нехорошее предчувствие. Черт с ведьмой действовали уж слишком нестандартно. Аналитики до сих пор не могли разгадать всех кодов, которые содержал текст, отправленный в редакцию. Но сходились в одном. План был дьявольски изощренным. Книгу издадут, она разойдется по всей стране, по магазинам, по библиотекам, в конце концов. А еще появится электронная версия, которую начнут читать. И кто? В основном женщины. Алексей стиснул зубы от гнева. Черти хотели захватить умы женщин. Для чего? Пока не ясно. Но явно готовилось что-то мерзкое. Воображение Зайцева разгулялось не на шутку. Одна картина была страшнее другой. Ему удалось согласовать эксперимент с участием нескольких женщин. Эти отчаянные не побоялись рискнуть собой. Им дали чертов текст и посадили в специальные комнаты в бункере. Книгу прочитали, но пока ничего не происходило. Хотя, кто знает, возможно, магия действует не сразу. Одна сказала, что ей интересно прочитать продолжение истории. Вторая плевалась. А третья только пожала плечами и заметила, что книжка на один раз, но тоже было бы интересно узнать, что же случится дальше с королем Фейри. Несомненно, выборка была слишком мала. Зайцев немного подумал и понял, что должен пойти на риск. Он принесет чертову распечатку домой и подсунет жене. Правда, нельзя просто так всучить ей текст и сказать «читай». Нет, тут нужно действовать хитрее. Алексей все продумал и решил обернуть листы упаковочной бумагой, а потом поставить печать «секретно». Дело оставалось за малым – категорически запретить жене это читать. «Как это? Не вернуться?» – хмыкнул зверь, прервав размышления Зайцева. «Сам подумай. У ведьмы же кот. Прибежит она домой, не беспокойся. А черт за ней! И проклятие подействует!» – он успокаивал Алексея как ребенка. «Монетка только выглядит маленькой, но колдовство на ней серьезное. Чертей, демонов и всякую потустороннюю мразь ослабляет на раз. Будет проще захватить и выяснить, что к чему. Все расскажет, только успевай записывать. Ну и, само собой, убить его станет легче. Потом». Зверь улыбнулся, и Алексей пробил дрожь от этой безмятежности. А потом тренькнул телефон. Зайцев получил от Толика СМС. «Похоже, они точно что-то готовят через масс-медиа. Черт и ведьма только что зашли в театр «Дети Трюфо» со служебного входа». Попасть за кулисы – это как попасть в зазеркалье. Именно здесь из вполне себе заурядных материалов творится особенная театральная магия. Еву и Варфоломея встретила Алина, полная величественная красавица. «Пользуешься своим служебным положением?» – сказала она Еве. «Конечно», – подтвердила та. У черта возникло ощущение, что две женщины состоят в каком-то тайном обществе и только что обменялись паролем. Алина посмотрела на Варфоломея, обошла кругом. «Так, и какой костюм мы хотим?» – строго спросила она. «Что будем собирать?» «Я хочу быть ведьмой», – сказала Ева, слегка стесняясь. «А вот что сделать с Варфоломеем, ума не приложу». «Конкретнее, Ева, какой ведьмой ты хочешь быть? Баба-яга, европейская ведьма, мексиканская, страшная, сексуальная. Мне нужен бриф». Алина закатила глаза. «Я хочу остроконечную шляпу». «Так, я поняла». «Татьяна!» Сам того не осознавая, Варфоломей погрузился в мир шоу-бизнеса. Ассистент Татьяна притащила ворох одежды. Алина руководила примеркой Евы, буквально лепила из нее ведьму. «Так, ну если ты ведьма, Ева, — деловито сказала Алина, — то что думаешь про Вуду? Может, сделаем из Варфоломея барона субботу? Ты же нарисуешь ему череп на лице? Получится эффектно. У меня просто есть фрак его размера. Цилиндр найдем». «У меня тоже есть фрак», — обрадовался черт. «Ева, я тебе как раз говорил». Потом он понизил голос и спросил: «А это Алина случайно не ведьма? Она так много знает?» Ева покачала головой. «Если свой фрак есть, вообще замечательно. Татьяна, неси цилиндры! Прикольно складывается». И она продемонстрировала Варфоломею барону Суббота на картинках из Пинтреста. Черту понравилось. Образ был пугающий, а рога и цилиндр друг другу не мешали и смотрелось весьма смело. Из театра Ева с Варфоломеем вышли веселые, уставшие, довольные, со свертками в руках. Ева несла бархатную остроконечную шляпу, которая безумно ей шла. «Леша, готовь штурмовой отряд. Через пару часов после того, как черт войдет в квартиру, его можно брать. И ведьму заодно. Может, из-за нее он быстрее расколется». «Что-то я сегодня устала», — сказала Ева. Они с чертом поднимались в лифте. «Я могу завернуть тебя в одеяло и напоить чаем», — предложил Варфоломей и коварно ухмыльнулся. «Почитаю вслух роман, который почти перевел, точнее, переработал». «Звучит заманчиво, особенно первая часть про одеяло. В отношениях надо идти на компромисс. Важно интересоваться делами друг друга. Но слушать любовные романы, даже учитывая то, что у Варфоломея очень приятный голос...» Ева вздохнула. «Что ж, придется пойти на эту жертву. И, конечно, я с удовольствием послушаю роман. Его же ты написал». «Не совсем. Я его перевел и переосмыслил. Почти ничего не добавил. А, ладно, к черту скромность. Он стал значительно лучше». Ева достала ключи. Они привычно звякнули, дверь открылась. Черт и ведьма дружно отшатнулись. Ужасающее зловоние, рванувшееся навстречу, буквально сбивало с ног. Даже слезы на глаза наворачивались. Что за... Ева и Варфоломей вошли в квартиру. Григорий не показывался. Ева влетела в кухню, где и обнаружился источник запаха. «Кот! «Ты что же наделал?» — гневно начала она и растерянно замерла перед плитой. «Варфоломей, он никогда так себя не вел. Ева даже не находила слов, чтобы ругать кота. Какой ужас! Он что, и в конфорке, и на полу?» — продолжила она. «Но как?» Вокруг плиты стояли липкие, уже подсохшие желтые лужи. На плите тоже. «Да, похоже, ради этого он выпил всю воду из миски. Надо же, а какое маленькое животное! Похоже, он занимался этим все время, пока нас не было». «Григорий!» — заорала Ева. Неожиданно черт насторожился. Он быстро заглянул под стол и сделал такое движение, будто что-то поднял с пола и положил себе на ладонь. «Это очень черная магия, Ева», — сказал он, глядя на совершенно пустую руку. «Да уж, просто безумие какое-то. Григорий, ну-ка иди сюда. Ты у меня сейчас получишь. Никогда тебя не наказывала, но сейчас буду мордой тыкать. Он что, так протестует? Может, это ревность?» «Ева, подержи их». Варфоломей поднялся. «Кого, Варфоломей?» «Бесов, протяни руки». Ева машинально выполнила просьбу. «Я их не вижу», — шепотом сказала она и вздрогнула. Ощущение было таким, словно ее ладони коснулся краешек меховой шубы на морозе. «Совсем холодные», — пробормотал Варфоломей, после чего буквально выставил Еву за дверь. «Григория я разыщу. Подожди здесь». Кот окопался под кроватью и приготовился выдержать осаду. Глаза были словно блюдца, уши прижаты. Он открывал пасть, демонстрируя острые зубы, шипел и плевался. Казалось, Григорий совершенно обезумел и черта не узнал. Варфоломей только потянулся к нему, как на запястье появились 4 глубоких пореза. Пришлось набросить на кота одеяло. Варфоломей выскочил из квартиры со свертком, из которого то и дело появлялась когтистая лапа. Кот не сдавался. «Идем, Ева, не урони бесов!» Черт и ведьма спустились в квартиру Варфоломея. Выпустили ошалевшего Григория. Варфоломей забрал у Евы бесов и устроил их на столе. «Что с ними?» — спросила Ева, глядя на пустую столешницу. Григорий неожиданно успокоился и степенно прошел в комнату, где запрыгнул на кровать и немедленно погрузился в дрему. Впрочем, один глаз он оставил открытым. «Что с моим котом, Варфоломей? Что вообще происходит?» «Ева, оставайся здесь, я должен все проверить. Скажи, кто-нибудь к тебе приходил? Что-нибудь приносил?» «Нет, ничего, никто». Ева занервничала и растерялась. «Может, какой-нибудь курьер?» — предположил черт. Ева потерла лоб. «Я ничего сегодня не заказывала». «Варфоломей, да объясни же, что происходит?» «Значит, никого не было?» Взгляд Варфоломея стал тяжелым, напряженным. «Вспомнила. Из газовой службы приходили. Сказали, плановая проверка. Но, Варфоломей, что за чертовщина?» Ева ничего не понимала. «Посиди здесь. Дверь никому не открывай. Никуда не уходи. Я скоро вернусь. Если что, сразу звони. Телефон у меня с собой». Варфоломей вышел. Поднимаясь по лестнице, набрал номер Амадея. «Мрамадей!» — прорычал черт. «Это срочно! Да, совсем срочно!» И сбросил вызов. Перед дверью Евиной квартиры черт остановился и перевел дыхание. В крови бежало адское пламя. Шерсть встала дыбом, хоть под одеждой это было и незаметно. «Ну же, Амадей, давай!» Двери лифта открылись, пахнуло серой и самим адом. «И что за срочность?» «У тебя был такой голос, что я уж подумал, действительно нехорошие. Даже явился, опять нарушив все законы». Зверь и Зайцев сидели в машине и ждали. Рация мерно зашипела и ожила. «Сокол-1 на позиции». «Сокол-2 на позиции». «Кондор на позиции». «Орел на связи». «Ладно, парни, ждем сигнала». Алексей нервничал и прикидывал риски. Он любил все тщательно и долго планировать, а сейчас полностью утратил контроль. Все происходило слишком быстро. «Дадим колдовству еще немного времени. Пусть черт ослабнет», — довольно улыбаясь, сказал зверь. Зайцев прикидывал, как так получилось, что он ввязался в эту авантюру и передал бразды правления в руки человека, которого знал меньше суток. Он ни секунды не колебался, когда тот приказал собрать людей. Да, конечно, его прислали на помощь, но вот так попасть... Достав из кармана какой-то старый чек, Зайцев принялся его мять и рвать на мелкие кусочки. Еще зверь пользовался магией. Монеты эти. «Не нервничай, Леша. Я ж твоим людям все подробно объяснил. Все, что им нужно, просто подойти к двери и позвонить. Знаешь, как в книжке говорилось? Стучите, и вам откроют. Один заберет ведьму, думаю, справиться с женщиной сил хватит. Два других выволокут черта. Ну а четвертый будет придерживать двери и поможет в случае каких-либо осложнений. Так что нормально!» Он дружески хлопнул Алексея по плечу. «Не доверяю я магии», — сказал Зайцев. Зверь оскалился, назвать эту гримасу улыбкой не поворачивался язык. «Подождем», — отрезал он. Зайцев посмотрел на свои колени. Они были усеяны белыми обрывками. Окружив себя всеми возможными защитными чарами, черти вошли в квартиру. Очень медленно, словно ступая по тонкому льду, двинулись на кухню. «Я бы ничего не понял, если бы не бесы. Они под столом лежали, посинели и скорчились. Явно магия. Но я ничего не почувствовал». «Ева?» – деловито спросил Амадей. «Нет», – ответил Варфоломей. «Точнее, очень в этом сомневаюсь». Амадей, понимающе кивнул. «Да, мы все хотим во что-то верить». Он очертил магический знак. Сначала ничего не произошло, потом над плитой появилось легкое, едва заметное свечение, которое тут же рассеялось. «Дело в плите?» — поинтересовался Варфоломей, хотя уже и так знал ответ. «Да, что-то тут нечисто». Черти очень аккуратно сдвинули плиту. «Нечисто — это не то слово». «Осторожно!» Кот Григорий психанул, похоже. Амадей достал телефон и включил фонарик. «Ничего не вижу». «Дай я посмотрю». Варфоломей еще чуть отодвинул плиту и включил фонарик. Заиграла веселая мелодия. «Да, Ева». «Все хорошо, мы пока разбираемся, что к чему. Я позвоню». «Как там Григорий?» «Спит». «Вот и отлично». «Варфоломей!» — возопил безрогий черт. «Тебе никто не говорил, что нужно отключать чертов звук, когда занят серьезным делом? Я чуть не... В общем, вашему коту было бы до меня далеко». Варфоломей уставился на пол. Пыль, крошки, кошачья шерсть. «Смотри». «А кот-то совсем не дурак», — сказал Амадей, глядя на маленькую древнюю монетку, завязшую в липкой луже. «Похоже, почуял неладное и сделал, что мог, чтобы обезвредить колдовство», — кивнул Варфоломей. Он сходил за резиновыми перчатками и достал вещицу. «И ему это удалось», — сказал Амадей. «Знаешь, значение кошачьей мочи недооценивают. Благодаря усиленной и самоотверженной работе мочевого пузыря Григория сейчас ты держишь в руках просто археологическую диковинку». Амадей с отвращением уставился на полуистершийся профиль на монете. «Но я видел такие штуки раньше. Действует против демонов, чертей и влияет на все потусторонние сущности. Сильная штука, просто так не найдешь. Хорошо, что у тебя бесы живут. По ним сразу же шарахнуло, и ты заподозрил неладное. А то пока бы почувствовал, поздно уже стало». «Бесов жалко», — сказал Варфоломей. Рога его матово блеснули под лампой, а голубые глаза приобрели красноватый оттенок, каким бывает небо на закате, когда солнце бросает на него последние лучи. «Жалко», — согласился Амадей и немного подбодрил друга. «Но они — существа живучие. И кот твой молодец. Отлично сработал. А то, обезвреживая эту магию, получили бы слабость на 2 недели. Знаешь, как это для мужского здоровья вредно?» «Да ты что?» Амадей серьезно кивнул, подтверждая свои слова, и подцокал языком. «А что ты знаешь про эти монеты?» Безрогий приосанился и принялся расхаживать по кухне, ну, чисто профессор на лекции перед студентами. Даже в голосе появились менторские нотки. «Их еще называют царскими. Появились в Петровское время. Петр I был человеком невероятно деятельным. Все науки хотел уразуметь, интересов имел немерено. Шило у него было в заднице, если меня спросить. И вот заинтересовался он таким вопросом, как чеканка монет. Для этой цели отправился в Лондон, где посетил монетный двор и постигал там премудрости сего дела. Говорят, его обучением занимался сам Исаак Ньютон. Улавливаешь?» «Не очень», — ответил Варфоломей, который не мог похвастаться знакомством ни с Петром I, ни с Исааком Ньютоном. «Ньютон был мистиком и масоном, баловался магией. Петр тоже не гнушался всяким оккультизмом и вел активную переписку с демонами и чертями. Хотел наши секреты получить. Началась история с русской водки. Ни одна толковая история, знаешь ли, не начинается с салата. Так что там с водкой? Выпили. Русский царь и Ньютон. Англичанин быстро поплыл, стали они песни орать. А потом Петр обозлился. Вспыльчивый он был. Один раз 300 зеркал расколошматил в порыве. Но неважно. Обозлился царь. Черти ему стали мерещиться. Он им грозит кулаком. «У, нечистые, отплачу я вам за все унижения! Не хотите секретами делиться, сволочи?» И все в таком духе. У Варфоломея возникло стойкое ощущение, что неспроста этот самый Петр чертей увидел. Рассказывал Амадей так, будто лично при том разговоре присутствовал. «Англичанин услышал, стал выяснять, кому царь хочет отплатить. Говорю же, водка для англичанина – чистый яд. Уж лучше бы они пили виски шотландский. Не дошли бы до такого непотребства». Ньютон и предложил шутку эту – изготовить монет и наложить на них древнее заклятие вавилонских времен. Кто его придумал, не спрашивай, сам хотел бы знать. Экспериментировали они, а в результате получился целый ларец таких вот монет. И с годами это проклятие не развеивается, а только крепче становится. И где теперь этот ларец? Амадей выразительно пожал плечами. Нет такой вещи, которую люди не могли бы потерять. Но известно, что при жизни Петр таки сумел заплатить такими монетами парочке демонов, отчего те благополучно отправились в лучший мир. На лице черта промелькнуло странное выражение. Губы его растянулись в мстительные улыбки. Варфоломей понял, что глубоко в эту историю лучше не погружаться. «А для людей?» «Как монеты действуют на людей?» – спросил черт. «Очень хороший вопрос». «Правильный». Я бы сказал, брат Варфоломей из Риш в корень. Амадей, короче. Никак. Для людей эти монетки совершенно безвредны. Так что на твоем месте я бы задумался. Не могла ли Ева... Амадей скромно замолчал, давая Варфоломею самому прийти к нужной мысли. Варфоломей перешел на чертово наречие. Он обрушил на монету такой поток чистейшей ярости и гнева, что края ее немедленно оплавились, а сердцевина стала кроваво-красной. К кошачьему запаху прибавилась вонь сжженой резины. Монета и перчатка сгорели без остатка, но на коже черта не осталось и следа. «Кто-то хотел отравить тебя, Варфоломей», — сказал Амадей. Его рыло воинственно дернулось, и он издал боевой чертовский возглас. «И сделать хотел это подло и грязно. Ослабить и добраться до тебя, беспомощного. Нужно поспрашивать Еву. Люди, они не слишком стойкие существа. Могу вспомнить навыки. Я ж говорил, что работал с испанской инквизицией». «Говорил», — огрызнулся Варфоломей. «Мастерство никуда не девается». В словах Амадея звучала неприкрытая гордость с легким оттенком самолюбования. «Нет, я просто предложил, по-дружески. Амадей!» Черт начал терять терпение. Его и так угнетала сложившаяся ситуация, а тут еще Амадею в голову втемяшились опасные идеи, и он пристал с ними как банный лист. «Тебе решать. Это тебя хотели убить. И я могу помочь. Как говорится, никогда не сдавайся. Возможно, твой собеседник еще не понял своего счастья и не оценил блеск перспектив. Амадей не сдавался, но Варфоломей тоже был не промах и стоял на своем. «Спасибо. И мы не будем пытать Еву. Просто забудь об этом». «Хорошо». «Но если что...» — Варфоломей грозно рыкнул, не дав Амадею договорить. «Ладно, ладно, я понял. Пойдем отсюда. Вонь страшная. Надо бы у Веры спросить, чем это отмыть. Она точно знает, что делать. Всегда отслеживает выход всяких чистящих новинок. Нравится ей в химии разбираться». И тут в дверь позвонили. «Нет, ну и Ева!» — вспылил Варфоломей. «Я же сказал сидеть у меня и не выходить!» Он метнулся в прихожую и рванул щеколду. Но за дверью стояла не Ева. За дверью оказались четверо молодых людей с комплекцией, которая в народе именуется «шкаф с антресолями». На одном была футболка с медведем и надписью «Один в поле воин, коль по-русски скроен». Амадей выпрыгнул в прихожую с криком «Ага, попались! Испанская инквизиция не дремлет! Тащи их внутрь, Варфоломей!» Четверка явно не ожидала встретить двоих бодрых, совершенно здоровых и крайне разозленных чертей. Но следует сказать, что молодые люди успели достать пистолеты.